Глава первая. «Спасибо за урок, мастер Лаур», — сказала я, коротко поклонившись, но все равно краешком глаза, следя за учителем и прекрасно помня, что самые большие гадости он любит устраивать именно напоследок. Однако обошлось. Стоящий напротив Скарон чуть кивнул, опустил тренировочные мечи и знаком подтвердил, что на сегодня занятие действительно закончено. Фу! Выпрямившись и вернув оружие на стойку, я перевела дух. Слава Алару, хоть на этот раз члена вредительства не случилось. В смысле, почти не случилось. Занятия в школах воинов редко обходятся без увечий, и мои уроки не были исключением. Но, по крайней мере, сегодня я была жива, ничего себе не сломала и даже могла самостоятельно передвигаться. Правда, натруженные мышцы и растянутые связки заметно болели, однако трехчасовое занятие отнюдь не вымотало меня, как в бытность учебы у теней. Несмотря даже на то, что после возвращения из благословенной пришлось начинать чуть ли не с нуля, а наработанные некогда навыки долго и упорно восстанавливать. Вы спросите, зачем мне потребовалось что-то там восстанавливать? Увы, стыдно признать, но после Рейданы мой живот слишком долго не хотел заживать. Хотя Эрей каждый день исправно мазал его противной мазью господина Долора, а целительная сенька значительно усиливала ее действие. К тому же я пообещала братьям, что буду строго соблюдать рекомендации королевского лекаря и не притронусь к оружию вплоть до окончания оговоренного ими срока. Соответственно, в Невероне не напрягалась, временно отставила тренировки в сторону и строго соблюдала предписанный режим. Ну, насколько это было возможно. В результате чего закономерно ослабла, утратила сноровку и весьма заметно потеряла в скорости. Однако ничто не длится вечно. По истечении 4 месяцев мерзкая рана наконец закрылась. Страшный ожог, изуродовавший мне весь живот, практически сошел на нет. Фантомы, вернувшись из Неверона, получили кратковременную передышку, а для меня пришло время вплотную заняться восстановлением формы. Правда, поначалу я думала, что функции тренеров возьмут на себя мои тени. Ведь кому этим заниматься, как не им? Я всю дорогу до Скарон Ола лелеяла эту эгоистичную мысль и уже предвкушала, как буду долго и упорно их эксплуатировать, чтобы вернуться к прежнему уровню мастерства. Однако в связи с последними событиями от этого варианта, увы, пришлось отказаться. К сожалению, новоявленные владыки Скарон Ола с трудом выкраивали время для собственных тренировок, не говоря уж о том, чтобы заниматься кем-то еще. Кажется, они и спать-то не всегда успевали. Ели на бегу, дремали в полглаза, из дворца вообще не отлучались. А все остальное время безвылазно торчали на идущих друг за другом советах кланов, решая и обсуждая накопившиеся за годы государственные вопросы, от которых, увы, было не отвертеться. В какой-то момент я даже начала подозревать, что эти самые вопросы копились с того самого дня, как Скарон Ол лишился своих прежних владык, или что главы кланов намеренно торопились ввести братиков в курс дела, чтобы поскорее снять с себя ответственность. Но потом рискнула поинтересоваться, над чем они работали весь последний месяц, выяснила на свою голову, чем положено заниматься государю, и с содроганием поняла, что ни в жизнь такие сложности не осилю. Как оказалось, братики занимались буквально всем. От проблемы степи, чья граница подходила вплотную к Кари, и по поводу которой местные военные шишки до сих пор не пришли к единому мнению, до вопроса о скорейшем проведении коронации. От трудностей с осенней ярмаркой, на которую, прослышав о возвращении владыка, обещала прибыть втрое больше караванов, целая куча иностранных послов и, соответственно, в 10 раз больше народу, чем обычно, до вопроса о разработке новых адароновых шахт. На братиков повесили и многие текущие дела. От них требовалось соблюдение целой массы жутко важных ритуалов, обрядов, обязанностей и другой ерунды, соблюдение которое могло прийти в голову только безумцу. Обычаи, чтобы их. И это при том, что основной шок от осознания нового статуса уже прошел, и братики успели неплохо освоиться. Более того, часть замшелых традиций они таки сумели заменить, упростить и модернизировать. С чем-то, конечно, пришлось смириться. Что-то к собственному неудовольствию срочно осваивать. многое запоминать, заново учить и привыкать выглядеть соответственно титулу. А когда мы вернулись из Неверона и предоставили новые данные по тварям, когда появилась подробная карта степи и самого Неверона, и всерьез встал вопрос о реальной возможности зачистить этот гадюшник, короче, братики увязли так, что вытащить их из этой ямы уже не представлялось возможным. Однако Бир, которому я обмолвилась о своих трудностях, все же выкроил несколько часов своего драгоценного времени и, что-то там у кого-то выяснив, дал мне координаты мастера-мечника, чья школа уже лет 20 слыла одной из лучших в Скорон-Оле, после чего мне оставалось только вздохнуть и покорно отправиться к этому самому мастеру. А так как на тот момент я еще не слишком представляла, что такое эти самые школы, то к рекомендации Бира отнеслась с некоторым скепсисом и лишь спустя несколько дней была вынуждена признать, что, пожалуй, нашла достойную замену. Школа мастера Лаора, в отличие от большинства заведений подобного типа, располагалась не во внешнем городе, а в старом, что указывало на ее привилегированное положение и буквально кричало о том, что простых учеников там не бывает. Достаточно лишь напомнить, что чужакам в эту часть Скорон-Ола путь был заказан, и сразу становилось понятным, что создавалась она исключительно с коронами и исключительно для Скоронов, причем для лучших из лучших. При том, что местные жители все были немного с прибабахом, в эту элитную школу брали совсем уж буйно помешанных маньяков, с которыми не рискнул бы связаться ни один нормальный человек. А теперь туда взяли еще и меня. Да-да, именно что взяли. И не надо ехидно ухмыляться. Неловкое «хм» прозвучало лишь потому, что я не кстати вспомнила, как при первом ее посещении все три великовозрастных ученика мастера Лаора обернулись в мою сторону и ошарашенно вытаращились, когда я нагло переступила порог этого маленького, но очень известного заведения, да еще громко поинтересовалась, где мне найти уважаемого сенсея. Представили эту картинку? Прочувствовали? Ну вот вам и «хм». А со своей стороны могу сказать, что мне в тот момент стало неуютно. Хорошо обошлось без эксцессов, но лишь потому, что Бир позаботился обо всем заранее и от лица клана попросил учителя меня проверить, чтобы потом, если его все устроит, взяться за восстановление утерянной формы. Надо сказать, в самый первый момент мастер Лаур на меня особого впечатления не произвел. Среднего роста, что для рослых уроженцев с Скорон-Ола выглядело чуть ли не смешным. Сухощавый. Лет 60 навскидку, почему-то обритый наголо и одетый в какую-то непонятную хламиду, похожую на одеяние странствующего монаха. Ни традиционной косы на затылке, ни знаков клана на одежде. Честно говоря, он совсем не походил на знаменитого учителя, на которого смотрели, открыв рот, даже представители старших кланов. И это при том, что внутренняя магия мастера была далеко не самой сильной среди сородичей. Вернее, он ею практически не владел. Зато боевое мастерство достигло таких невероятных высот, что это признали даже придирчивые тени. Просто потому, что мастер Лаор был одним из немногих учителей, который ратовал за создание единого стиля и одним из первых попытался превратить 4 основных школы древнего боевого искусства Скоронов в одну. Собственно, именно по этой причине Бер его и рекомендовал. Мое появление в школе ознаменовалось почти что шоком, поразившим учеников мастера в тот самый миг, как только я представилась. Учеников, как я упомянула, было всего 3. Рубин, Изумруд и Сапфир. Адаманты, как выяснилось, всегда учились только в своем клане и исключительно у своих мастеров. Однако воззрились они на меня с одинаковым изумлением. И я их понимаю. Какая-то непонятная чужачка просится в ученики по рекомендации старшего клана, да еще в элитную школу, когда туда и своих-то не больно брали. В общем, встретили меня без энтузиазма. Но когда мастер Лаор, придирчиво изучив мою мнущуюся на пороге персону, сухо сообщил, что освободится только через 2 часа, Я, признаться, даже обрадовалась. Перед занятием хотелось разогреться. Никто ж не знал, как меня собирались испытывать и что для этого понадобится. Вот я и решила подготовиться к любому повороту событий. 2 часов как раз должно было хватить, так что на неприветливый тон мастера я не отреагировала и лишь попросила выделить уголок для разминки. После этого Скарон придирчиво меня оглядел, с немалым подозрением посмотрел на Шейри, вновь принявшего облик снежного барса, чуть нахмурился, заметив предупреждающий оскал Лина, но местечко все-таки выделил и не приставал с советами все 2 часа, пока я разминалась, постепенно доводя себя до нужной кондиции. Конечно, разминка по первости шла туго. Сквозная дыра в животе очень уж надолго выбила меня из колеи. Но выделенные мастером часы, которые кому-то могли бы показаться бесконечно долгими или даже бесполезными, стали для меня щедрым подарком. Я только-только успела аккуратно размяться и заодно убедиться, что самые трудные растяжки мне пока недоступны, как занятие у Скаронов закончилось. Они всласть порезали друг другу шкуры, от души набили физиономии, поломали кости, потому как работали в полную силу и с боевым оружием. Затем привычно подлечились синькой, где ее только взяли в таком количестве, и по знаку учителя уползли в раздевалку, бросая в мою сторону не слишком приветливые взгляды. Дождавшись, когда Скароны освободят пространство, господин Лаур вызвал меня на утоптанный песчаный круг, служивший ученикам своеобразным ристалищем, а затем предложил в качестве аперитива небольшую проверку, для чего мне, как даме, следовало первой выбрать оружие. Дама, конечно же, выбрала то, что привычно. Короткий аналог спадхи и более длинный меч для правой ударной руки. Мастера этот выбор, кажется, удивил, хотя вслух он ничего не сказал. Я, в свою очередь, решила, что тут так не принято, и даже малость обеспокоилась. Но потом увидела, как он вытаскивает со стойки 2-ю такую же пару для себя, и облегченно перевела дух. В итоге мы сошлись в поединке, будучи в равных условиях. Но за исключением того, что он мужчина, а я дама, причем изрядно контуженная. Но мастер Лаоры тут повел себя как благородный человек. С самого начала темп не взвинтил, подлых подножек не ставил, силу ударов соизмерял с моими размерами. Причем порой так откровенно, что вскоре я попросила его не осторожничать. Хотя он к тому моменту и сам понял, что я не от безделья маюсь, и не просто так пришла именно к нему. А когда один за другим провел на пробу 4 приема из разных техник боя старших кланов, то удивился уже по-настоящему, обнаружив, что они мне прекрасно знакомы. После этого у нас состоялась довольно продолжительная беседа, в ходе которой я честно призналась, что моим обучением занимались братики с короны. Причем занимались плотно, серьезно, хотя и не слишком долго. А потом пояснила, что в силу ряда причин освоила их науку практически полностью. Но с некоторых пор ослабла и срочно нуждаюсь в реабилитации. Затем я подробно рассказала о своих затруднениях. Без всякого стыда задрала рубаху, показав многострадальный живот, на котором еще виднелись следы недавнего увечья. Терпеливо снесла вдумчивый осмотр, который мастер не постеснялся провести прямо там, на ристалище. И искренне порадовалась, когда он предложил показать все, на что я еще способна в таком неприличном состоянии. После этого еще 1/2 часа мы потратили на выяснение моих нынешних возможностей. Причем мастер был уже далеко не так осторожен, как поначалу. Он честно протестировал меня по всем 4 школам, безжалостно погонял по площадке, настойчиво пытаясь пробить защиту и пробуя то взять ее нахрапом, то аккуратно взламывая с разных сторон, как умелый хакер. Он даже заставил меня вспотеть, чего, если честно, не случалось уже несколько месяцев. И он таки сумел, в конце концов, найти мое слабое место. После чего болезненным уколом в живот дал понять, что после встречи с высшей тварью я действительно стала уязвимой. Отдышавшись, я поднялась с песка, с огорчением констатируя, что раньше спокойно держалась против 4 воинов старших кланов, а теперь и одного не могу нормально остановить. Поднималась, надо сказать, с некоторым раздражением. Ждала, что мастер все-таки откажет, и здорово удивилась, когда впервые увидела на его бесстрастном лице улыбку. А потом обернулась и поняла, что наш спарринг воочию наблюдали все его ученики, как раз успевшие переодеться. Как оказалось, они никуда не ушли, и битых полчаса наблюдали за тем, как я уворачиваюсь от подвижного, ловкого, дьявольски изобретательного Скорона, который, судя по всему, добился своего и освоил все четыре техники боя, как я падала, шипя от боли и тихо проклиная свою неуклюжесть. Короче, все они видели. Даже мой единственный и очень скромный успех, когда ценой неимоверных усилий мне таки удалось достать проворного Скорона. В общем, поначалу я расстроилась. Но потом мастер Лаур все с той же загадочной улыбкой сообщил, что будет рад новой ученице. Отчего мне тут же расхотелось страдать, а настроение взлетело до небес. Когда же я узнала, что для меня он даже готов выделить специальное время, чтобы не мешать остальным ученикам, то вообще растаяла и клятвенно пообещала являться в любой день, когда у него только появится возможность заняться моим ослабленным телом. В ответ получила заверение, что если леди желает, то с ней могут заниматься столько, сколько она захочет. Обмерла от радостной догадки и тут же выпалила, что приду завтра с рассветом. И вообще, когда он скажет, лишь бы учил. Мастер только улыбнулся шире. С того времени так и повелось. Каждое утро я вскакивала с позаранку, тщательно грелась и растягивалась, чтобы не тратить на это время в школе. Потом быстренько собиралась и почти бегом мчалась на занятия, чтобы успеть вдоволь пообщаться с учителем до того, как его начнут отвлекать другие ученики. Примерно до полудня он честно со мной возился, также честно пытаясь вышибить дух из моего бренного тела. А потом я была предоставлена сама себе, так что могла и по городу погулять, и местные достопримечательности осмотреть, и поспать, и поесть, и вообще делать все, что заблагорассудится, не особо заботясь о последствиях. Сегодня мы закончили чуть раньше, чем обычно. Мастеру Лауру нужно было куда-то уехать, поэтому гоняли меня не до разноцветных кругов в глазах. И выходила я за ворота вполне себе бодрячком, обдумывая планы на ближайшие пару часов. Однако, когда увидела терпеливо ожидающую снаружи, вооруженную до зубов охрану, моментально лишилась хорошего настроения и тяжко вздохнула. Да, забыла сказать. С некоторых пор у меня появились телохранители. Вернее, телохранительницы. Целых 8 штук, которые должны были оберегать мое драгоценное тело от злобных посягательств неизвестных идиотов-самоубийц командами по 4 человека. Рубин, сапфир, изумруд и, естественно, адамант. В 2 смены, сутки через сутки. Мило, да? Спешу пояснить. Это братики распорядились. Ровно с того момента, когда я стала выходить в город. И это было не лишено смысла. Однако представить, что меня будут денно и ночно охранять сурового вида девицы в традиционных одеяниях старших кланов, сопровождать меня по всему городу, демонстрируя свои адароновые мечи, да при этом шугать с дороги ни в чем не повинных людей... Честное слово, я когда увидела возле дверей своих покоев это сомнительное чудо, просто онемела. А когда одна из алых заявила, что с этого дня... Приказом владык по 2 девушки от каждого старшего клана закреплены за мной как за особо важной персоной. Знаете, что со мной было? Правильно. Минут через 5 я уже ломилась в тронный зал и с искренним негодованием изучала адароновые маски владык, выразительно нащупывая на поясе мечи. Черт! Не настолько я стала слаба. При том, что среди южан существовали строгие нормы поведения между противоположными полами, и за нарушение этих норм можно было нарваться на серьезные неприятности. Однако братики, видно, решили, что одну меня отпускать никуда нельзя, что без охраны я и шагу ступить не сумею, и что с этой задачей фантомы уже не справятся. Кстати, в то время в тронном зале опять шло какое-то совещание, на котором, естественно, присутствовали главы всех старших, а также 10 младших кланов. Разумеется, о моем существовании они уже знали. Братики позаботились, чтобы до каждого их подданного были доведены сведения о странных чужаках, которым позволено находиться в любой части с корон Олы без ограничений. И столь вопиющее нарушение традиции было воспринято ими со вполне закономерным недовольством. Правда, стража к нам не цеплялась и не задавала глупых вопросов. Однако внутреннего напряжения это не снимало. Несмотря на то, что с нами обращались ровно, подчеркнуто уважительно, правда, с такими постными выражениями лиц, что даже я, не желая создавать теням лишних проблем, старалась как можно меньше отсвечивать во дворце. Но в тот день у меня просто лопнуло терпение. Надо сказать, при моем появлении братики нервно заерзали, но когда я, подойдя поближе, ядовито осведомилась, что это за штука такая, и почему у меня теперь болтается две пары попутчиц за плечами, Ас довольно твердым голосом сообщил, что без сопровождения он меня из дворца не выпустит, особенно когда не все воины его расы знали о моем статусе. Иными словами, народ, по большей части, лишь догадывался о том, кем я прихожусь владыкам. Главы кланов знали часть правды. И в силу ряда причин я сама желала, чтобы так оставалось и дальше. Поэтому кое в чем Ас, конечно, был прав. Но меня возмутила сама мысль о том, что они опять не поставили меня в известность. Тогда как девицы, похожие друг на друга, как восемь капель воды, но за исключением цвета глаз и тона доспехов, которые носили, не снимая, даже в хорошо защищенном дворце, отнеслись к своему назначению крайне серьезно. То есть не спускали с меня глаз и норовили зайти следом даже в уборную. Впрочем, с короны всегда и ко всему относились очень серьезно, даже если приказ был им не по душе. А по девочкам я мигом поняла, что мою персону они не считают достойной такой охраны. Для них я была чужой, совершенно бесполезной и невесть каким образом получившей благосклонность владык особой, из-за которой девицы были вынуждены таскаться за мной по всему городу. Да еще и перечить не смели, когда меня заносило то в новый, а то и во внешний город, где ни один уважающий себя с корон не появится без веской причины. Но где зато были торговые лавки, воинские школы и куча всего интересного, на что мне бы очень хотелось посмотреть. В итоге я заполучила не просто охрану, а самую настоящую головную боль. И потому, с каким выражением уставился на меня Ас, полностью поддерживаемый Бером, Ваном и Гором, я поняла. Или терплю телохранителей и свободно гуляю по всему с корон Олу, или посылаю всех Кайду, всерьез ссорюсь с братиками, а потом сообщаю всему миру правду о себе и тоже гуляю. Только с испорченным настроением, злая как собака, и все равно с сопровождением. Тайным. На что мне ненавязчиво намекнули, когда я заявилась в тронный зал и сообщила, что от охраны категорически отказываюсь. Потом мы с Асом, конечно, поговорили на эту тему. В отдельном помещении и без свидетелей. И Ас даже согласился, что понимает причину моего негодования, но, к сожалению, не имеет понятия, как еще оградить меня от внимания его опасных соотечественников. Потому что выпустить меня одну он опасался. Выпустить в компании фантомов опасался вдвойне. Достойных кандидатов в проводники пока не нашел, а запереть меня в четырех стенах не имел, к сожалению, видимо, права. Поэтому и предлагал некий компромисс, раз уж они четверо, больше не способны оберегать меня, как раньше. В конце концов, мы сошлись на том, что суровые девушки с короны во дворце меня не пасут, а в городе я от них не бегаю. В ответ они не мешают мне делать то, что я считаю нужным, держаться на некотором отдалении и вообще не мозолят глаза. И они не мешали, честно. Однако и на контакт идти наотрез отказывались. Да, девочки не хамили. Оставались неизменно вежливыми, корректными, добросовестно сменяли друг друга раз в два дня, терпеливо пропускали мимо ушей мои предложения расслабиться, а потом также благополучно отворачивались и продолжали играть роль тупых исполнительных механизмов. В итоге у ворот школы меня ждали четыре молчаливые, облаченные в водороновые брони фигуры, в которых с трудом можно было опознать особ женского пола. Говорить на отвлеченные темы эти амазонки отказывались. Не положено, видите ли, с нанимателем беседы вести. Лица их оставались всегда бесстрастными и такими же выразительными, как забрала на шлемах. Так что можно сказать, что они ни цветом кожи, ни длинными черными косами, ни выражением смурных физиономий практически не отличались от своих сородичей мужчин. «Госпожа», — поклонились верные телохранители, стараясь не смотреть мне в глаза. Я равнодушно кивнула, стараясь уделять им внимание не больше, чем они мне, и, не говоря ни слова, направилась прочь, в сторону внешнего города, где нас уже ждали побратимы. Кстати, у фантомов имелись опознавательные знаки. Алые кожаные шнурки, наподобие меток в Невероне, которые повязывались на левое плечо и издалека сообщали, что данные чужаки являются важными для алого клана. А вот мне, к сожалению, такая метка была не положена. В местном законе не указывалось, что их могут получать женщины-иноземки. А раз так, значит, таскать мне за собой охрану до скончания веков. Или пока владыки не решат, что она больше не нужна. Ах, да, прошу прощения, о самом-то интересном я как раз и не сказала. Владыки. Когда мы сообразили, кем стали мои тени и принялись выяснять подробности, то оказалось, что многое из того, что мы знали об амулетах власти, было в корне неверным. Впрочем, ни один чужак не мог с уверенностью утверждать, что хорошо разбирается в обычаях скоронов. Так что Лин ввел нас в заблуждение ненамеренно. И он не мог знать, что на самом деле амулетами являлись не кулоны, которые сейчас красовались у братиков на груди, а именно троны. Те самые одароновые и, наверное, жутко неудобные штуковины, куда неустанно стекалась вся сила кланов. Собственно, это и была одна из причин, по которой братики не могли надолго покинуть дворец, пока они не научились в полной мере контролировать свои способности. Отдаляться от источника силы для них было небезопасно. Сложность заключалась еще и в том, что для полного сродства с амулетами требовались знания, опыт, которыми торопливо делились с ними главы кланов, и самое главное — время. Чтобы управлять своей магией, братикам приходилось учиться, причем в спешке, с жуткими перегрузками, потому как до поездки в Скорон-Ол реальных знаний о своем даре у них не было. Ребята действовали больше по наитию, а теперь идти наобум было уже нельзя, в результате чего им, как и мне, приходилось начинать все с нуля. Заново изучать теорию, заново практиковаться и даже зубрить. И когда они сумеют достичь пресловутого равновесия, о котором каждый день толдычат главы кланов, одному Алару, ох, простите, Лойну, известно. Кстати, кулоны на братиках скорее служили некими мостиками между их дарами и кланами, как перемычки, по которым сила равномерно текла в обоих направлениях. С одной стороны, они давали владыкам доступ к любому из своих подданных, а с другой, и это, пожалуй, было единственным, что примирило нас с нынешним положением вещей, амулеты забирали у новоявленных владык излишки сил в общую копилку, а когда требовалось, возвращали обратно. Правда, в самый первый момент, когда в тронный зал набежала куча народу, парни даже предположили, что сейчас их, как мерзких воров, будут убивать. И, разумеется, изготовились дорого продавать свои жизни. Даже нахамить кому-то успели, разжигая в себе веселую злость, вместе с которой не так погано помирать. Однако каково же было их удивление, когда ворвавшиеся в зал с короны, вместо того, чтобы напасть, лишь потрясенно выдохнули. Как-то переглянулись, жадно уставились на пылающие потусторонним светом амулеты власти, после чего внезапно вытянулись в струнку и, не произнеся ни единого слова, дружно отдали честь. Пока братики ошалело моргали, внутрь забежали еще люди, и вооруженная до зубов толпа стала намного больше. Коридоры оказались запружены до отказа, подступы к дворцу надежно перегорожены, а все выходы наглухо перекрыты, как если бы сюда действительно сбежалось население всего города. Несколькими минутами позже в тронный зал примчались взбудораженные главы кланов, после чего началась такая свистопляска, что у теней не осталось ни единого шанса вырваться незамеченными. Наконец, кто-то самый смелый, кажется, Сарга, торжественно сообщил, что рад приветствовать новых владык с корон Ола, что настоящие артефакты вот они у них за спиной, и что для стабилизации дара от них нельзя отходить надолго. Дескать, добро пожаловать, дорогие гости. Мы так долго вас ждали, а теперь не соблаговолите ли вникнуть в наши проблемы и взвалить себе на плечи все то, от чего мы теперь будем старательно открещиваться. Короче, братики, сами того не желая, влипли по уши. Причем сей прискорбный факт мои тени, когда осознали, не преминули прокомментировать прямо там, у всех на виду. Ровно после того, как Ас перехватил взгляд Асата Аро, изумился появившемуся там облегчению и от растерянности, воспользовавшись амулетом, с потрясающей ясностью вдруг осознал, что случилось. Проще говоря, неосторожно заглянул в чужие мысли и только тогда в ужасе понял, что его гнусно обвели вокруг пальца и сделали все, чтобы эта ночь закончилась именно здесь и именно так. Оказалось, что этого мига суровый глава Алого клана ждал всю свою сознательную жизнь. Мечтал о том, что когда-нибудь у Скорон Ола все-таки появится сильный владыка Алый. Более того, с самого начала подозревал, что у Аса может получиться. Прекрасно рассмотрел, несмотря на все ухищрения, его необычную Дерри. Почувствовал ее еще там, на крыше, когда чья-то невероятно могучая воля осторожно попробовала исследовать его щит. А потом осознал, что Луин все-таки услышал его молчаливые молитвы, что эта встреча станет поистине судьбоносной, обернувшись для него самого или невероятной удачей, или же нелепой смертью. Чем он рискнул для того, чтобы подтвердить свои догадки, о том знал, наверное, только сам господин Аро. Сколько усилий ему стоило сохранить невозмутимое лицо, одновременно приказывая убить принесшего с собой безумную надежду чужака, о том он никогда и никому не расскажет. Как никогда не заикнется, каким тяжким грузом легли на его совесть жизни трех прекрасных воинов, и каким невыносимым грузом могли бы лечь на нее жизни обеих его одинаково любимых дочерей. Но Аро не был бы с короном, если бы усомнился в принятом решении хотя бы на миг, и он не занимал бы столь высокий пост, если ставил во главу угла личные интересы. Отдавая собратьям смертоубийственный приказ, он преследовал лишь одну цель — заставить чужака открыться, подвести его к той грани, за которой стало бы ясно, годится ли он на роль нового владыки или же нет. И он довел Аса до этой грани. Искусно скрыв истинную причину приглашения его на совет, сделал все, чтобы увидеть настоящую Дейри чужака. Но когда в тронном зале появились еще чужаки, когда рядом с Алым встали невесть откуда взявшиеся восхитительно злые сапфир, изумруд и адамант, когда при виде материализующейся возле трона в тени даже Чиора чуть не упал, а Ина просто онемел, когда даже Сарга тревожно вздрогнул и обернулся, ища у Алого собрата поддержки и помощи, вот тогда-то Арои понял, что скоро умрет. Но умрет абсолютно счастливым, потому что гордый чужак вряд ли простит ему предательство. Впрочем, смерть главу Алых не страшила. Гнев владыки не страшил тем более. Он знал, на что шел, когда поднимал на него руку. Поэтому, когда вспыхнувший в ночи дворец возвестил о том, что после нескольких веков забвения Скорон Ол все-таки обрел новых хозяев, Аро, ждавший этого мига с нетерпением и надеждой, первым поспешил в разгромленный тронный зал. Одним из первых увидел исполнение своей заветной мечты и, смиренно преклоняя колено перед взбешенным Асом, на лице которого медленно проступало понимание, первым произнес: «Клан принадлежит тебе, господин мой. Прими нас под свою руку и возьми то, что пожелаешь». Ну, что на это сказать? У меня, наверное, в такой ситуации просто не нашлось бы нужных слов. У вас, возможно, тоже. Но Ас, насколько мне известно, справился даже с этим сложным делом, поэтому после процедуры представления народу тронный зал благоговейно внимал первой торжественной речи одного из своих новых владык. Пожалуй, не буду утомлять вас перечислением тех выражений, которые невольно вырвались у братиков, когда они осознали свою ошибку. И не буду повторять даже малую их долю, которую слышала чуть позже собственными ушами. Достаточно сказать, что даже по прошествии полутора месяцев после той памятной ночи у Аса время от времени гневно вспыхивали глаза, а Ван так и норовил создать в комнате маленький смерч. Хотя никого, как ни странно, все-таки не убили. Более того, главы кланов сохранили свои посты. Сами кланы подверглись жесткой перестройке. Скарон Ол теперь походил на растревоженный улей, в котором внезапно объявилась четырехглавая матка. А ощущение, витающее над ним тревоги, постепенно сгущалось, вынуждая меня загибать пальцы в преддверии перемен.